19. Чистящее средство для кухни. Помните эти ряды практически одинаковых ярких пластиковых бутылочек в супермаркетах? Попробуйте оглянуться вокруг и найти более экологические способы отмыть кухню. К примеру, порошковые средства продаются в картонных коробках и больших количествах. Если таких средств нет в супермаркете, их можно найти в специализированных магазинах или онлайн.